555. Еще и еще прилагайте усилия для выполнения моих указаний. Труд свой приложите к тому. Каждое достижение полито потом труда, даром ничего не дается. Так же и победа дается трудом. И если чего-нибудь очень трудно достичь, удесятерите усилия ваши. Неужели можете думать, что неотъемлемые достижения духа, которые уносите с собою в будущее, даются легко? Введение лика в сердце – одно из труднейших, и надо напрягать еще и еще в повторных попытках утвердить это сияющее достижение, и каждому действию вашему предпосылайте созвучную желанию и устремлению вашему мысль. Ведь в вашем распоряжении все время, которое есть, или полагаете, что есть еще что-то важнее? Если это так, то с тем и останетесь, что предпочли наинужнейшему. Вам говорю, вам указую. Короткосрочное время не упустите. Мной устоите, и устоите во мне, иначе не пройти в будущее. Смотрите кругом, сколько смятения, страданий и слепоты. Но вы зрячие и знаете путь. Смело идите, ибо со мною. Но держитесь неотделимо, не отрываясь ни на минуту.